Дорогие друзья-радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из 2 послания Коринфянам 5 главы, стихи от 9 по 14. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Порассуждаем над тремя мотивами или причинами, почему апостол Павел проповедовал Евангелие. Часто верующих осуждают за то, что они как бы навязывают Евангелие другим. На основании нескольких первых стихов этой главы видно, что человек состоит из двух частей, то есть из внешнего, видимого, временного, это тело, и из внутреннего человека, которым является наша душа. Душа есть вечна, и при смерти идет к своему Творцу, но не все души будут находиться в одном месте. И после воскресения одни пойдут в жизнь вечную, а другие в погибель вечную. Но вот теперь мы должны принять во внимание, что Павел писал это послание церкви спасенных людей и говорит, что он сам, зная обо всем, что будет после смерти, ревностно старается вместе с другими его сотрудниками быть угодным Богу во всякое время, особенно, чтоб труд его был одобрен Богом. Он знал, что ему и всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что кто делал, живя в теле, доброе или худое. В Откровении 22 главе, стихе 12 мы читаем так. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Это говорит нам о том, что при пришествии Иисуса Христа все верующие должны будут пройти суд, или вернее экзамен своих дел, которые они делали здесь на земле, со дня своего уверования и до смерти своей. Это не тот суд, который будет совершаться перед Белым престолом над неверующими, где все будут осуждены на вечные муки в озере Огненном, но что названо второй смертью в Откровении 20:14. Но это будет суд для награды за труд, который совершался верующими. И это первая причина, почему Павел так трудился. В первом послании к Коринфянам 3 главе от 6 по 16 стих описан этот суд и что будет принято во внимание. Награда будет только за то, что было совершено или являлось результатом работы Духа Святого, живущего в верующем человеке. Поэтому-то Павел и говорит, мы стараемся быть Ему угодными, то есть угодить Богу, чтобы наше служение было принято Богом, как мы сами приняты. Все верующие во Христа Иисуса, как своего личного Спасителя, приняты навеки в возлюбленном. Но это еще не говорит о том, что все их дела будут приняты. Все дела верующих пройдут через огонь испытания или экзамен. У кого дело устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Дорогие братья и сестры, особенно труженики на Ниве Христовой, как мы трудимся? Мы часто боимся людей, что скажут люди о том, что мы делаем, но много важнее, что скажет Господь, ибо если наше служение окажется соломой или сеном, которого может быть много по виду, но оно сгорит в огне, и тогда мы потерпим вечный урон, то есть всю вечность будем проводить без награды, без венцов, в то время как многие другие будут сиять, как светило на тверди, о чем читаем в Даниила 12:3. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. О, будем в числе этих разумных! Павел к этому стремился, а поэтому говорит, мы всегда стараемся. Это первый мотив, почему Павел проповедовал Евангелие. Второй мотив находим в 11 стихе. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Страх Господень, как это понять? Многие люди, верующие, думают, что им нечего бояться Бога, ведь Он есть Бог любви. Это правда, что Бог есть Бог любви, даже Бог любовь. Но Бог также есть и огонь поедающий, и молот сокрушающий. Он есть Бог справедливости, Бог правосудия, судья праведный. И его должны бояться все, неверующие особенно, потому что он их будет судить на вечную погибель, а верующие, потому что будут подвергаться их дела экзамену для награды. Послание к евреям, 10 главе, 31 стих сказано, «Страшно упасть в руки Бога живого». Бог ненавидит грех, и он не может иначе поступить, как наказать за грех того, кто его совершает. Это уже доказано Богом тем, что Он отдал Своего Единородного Сына на крест страданий и на смерть, так как Он Сам сказал, возмездие за грех – смерть, а потому, желая спасти человека, Он и отдал Сына Своего на смерть вместо грешников, которые должны были бы умереть, чтобы они имели возможность для спасения. В первом послании Петра, 4 главе, стихи 17 и 18 написано, «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится?» Эти стихи еще подтверждают, что Бог не смотрит на мир, на каждого человека, на грехи людей легко, но серьезно, Он видит все и потребует с каждого за все, что человек делал на этой земле, так как Он есть Бог справедливый и истинный. Как нам всем, дорогие братья и сестры, надо смиряться, чтобы трудиться для Господа, как трудился Павел. Но некоторые могут сказать нам, ведь далеко нам до Павла. Мы не имеем столько откровений, сколько имел Павел. Он ведь был одним из величайших мужей Божиих на земле, а мы такие немощные, недостойные. Друзья мои, братья, дорогие сестры, хочу одно сказать вам, что все, что было сделано Богом в этом мире для расширения границ Его Царства, было сделано людьми с недостатками, людьми, которые, подобно нам, часто падали. Возьмите апостолов, возьмите всех евангелистов, проповедников и рядовых членов. Все они имели свои недостатки, но когда мы принесем себя в жертву живую, святую Богу, Он сможет воспользоваться самым немощным. Зная страх Господень, мы вразумляем людей. Это второй мотив Павла, почему он проповедовал Евангелие. Третий мотив записан в 14 стихе. В первой части этого стиха написано, «Ибо любовь Христова объемлет нас». Когда апостол Павел оглядывался назад, на то, кем он был, когда он вспоминал гордого Саула, каким он был до своего обращения, его ревность по Боге, но не по рассуждению, вспоминал, как он гнал церковь Христова, преследовал святых, бил их, вергал темницы, и как он получил разрешение от духовенства идти в Дамаск, чтобы там тоже совершить свое злое дело, и теперь смотрел на свою душу и знал, что теперь он совсем другой человек. Там его встретил Христос, там его помиловал Христос, И он теперь видит заблуждение тех, кто еще подобны ему. И в прежней его жизни видел погибельное состояние людей вокруг себя. И он вспоминал этот путь Дамаск, вспоминал любовь Христа, которая его обняла совсем. И там, когда ему задан был вопрос: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?», он в трепете упал на землю и говорит: «Кто ты, Господи?» А тот отвечает: «Я Иисус, которого ты гонишь». И вот этот Иисус, которого он гнал, этот Иисус, которого он ненавидел и истреблял всех, произносивших его имя, возлюбил его до смерти крестной. Когда это ему открылось, он увидел, как велика любовь Христова, и теперь желает всем сердцем и всеми силами проповедовать об этой любви тем, которые еще не знают. Поэтому неудивительно, что сегодня истинные верующие стараются это делать. Друзья мои, все вы, те, которые пробуете служить для Господа, служите, невзирая ни на что. А те, которые вообще еще не идете за Господом, друзья мои, эта любовь Христова хочет и вас объять, хочет и вас спасти для вечности. Пусть же Господь поможет вам внимать этому слову и приобрести вечную жизнь. Аминь.